Глава 15. Не команда. Возможно, главы элиты или Святой Руси и хотели бы продолжить переговоры с Олегом немедленно, но едва ли могли. Это бы показало, как сильно они стремятся получить желаемое, а значит, выдало бы слабость. А может, они вовсе не так уж стремились получить содержимое сейфа. Олег не знал, не переоценивает ли он его значимость, как и свою собственную. Ночь в лагере прошла спокойно. Олег не был уверен, зачем следовало вообще тащить искателей ночевать в палатках в километре от врат. Одни кланы делали это ради дисциплины, другие – на случай внезапной тревоги, например, прорыва монстров извне. Третьи, самые адекватные, по мнению Олега, явились на утро в полной боевой готовности, нормально выспавшиеся и ничуть не менее боеспособные, чем те, кто ночевал на месте. Несколько часов инструктажа, в основном состоящего из того, что они за последние дни уже узнали, и искатели разбились по командам. Рейд начался. Строго говоря, это еще была только разведка. Кроме Олега никто не был внутри врат, а если и был, то скрывал. Поэтому люди не знали, что скрывается внутри. Тем не менее, Триумвират решил устроить разведку боем. И потому три основные команды выглядели внушительно. Пока внутрь шли лишь самые ловкие, маневренные, смертоносные и умеющие выживать. Остальные ждали снаружи. Разумеется, Олег был в их числе. И черт, он нервничал. Да, он по-прежнему оставался некромантом. Способность поднимать зомби и управлять ими никуда от него не ушла. Но вот призвать никого из тех, кто остался в карманном измерении Влада, он не мог. Где взять юнитов? Зомби внутри врат поднять невозможно. Нельзя оживить мертвецов дважды. Поднимать погибших соратников? Тогда никто не захочет идти с ним в бой, и он снова станет для людей чудовищем. Ладно, он что-нибудь придумает. Скажет, извернется. Олегу сильно не хватало Влада с его советами. Порой слишком уж саркастическими и язвительными, но всегда полезными. Вот же! Сказал бы кто ему, что он так привяжется к нечеловеческому духу, который принес его сам себе в жертву, вселился в его голову и перевернул с ног на голову его жизнь, он бы не поверил. Разведотряды состояли из лучших, но при этом были сами по себе небольшими. Так, в отряде, которому был приписан Олег, было вместе с ним всего полтора десятка человек. Из них ни одного знакомого, хотя Кирилл с Антоном тоже шли на разведку боем. Специально их разделили по разным отрядам? Наверное. Олег мог бы потребовать перевода в другой, но не стал этого делать. Зачем? В конце концов, он действительно собирается разведывать врата и обстановку в них, а не строить козни и интриги. 9 человек из элиты. 3 мага, 5 убийц и 1 воин со специализацией на защите небольших отрядов. Олег даже не знал их имен, только позывные, в качестве которых у них были названия скандинавских рун. В целом Олег не имел ничего против них, они были профессионалами. И еще 5. Вот тут Олег немного поморщился, когда узнал, кого поставили ему в напарники. Гвины. Да, разумеется, это были не те недоумки Эйранга, которые в свое время провернули фокус с сложными вратами, и которых Олег в гневе порывался убить. Да и гнев этот притих, угас перед лицом настоящих опасностей и настоящих врагов. Но это не значило, что Олег хорошо относится к гвинам. Ого! Один из них, лидер пятерки, кажется, протянул ему руку сразу после назначения. «Я и не думал, что нас поставят вместе с самим некромантом. Я твой фанат, парень». «Хм, лесть? Или говорит правду?» «Твой клан собирался прикончить меня еще неделю назад», — заметил Олег, но протянутую руку все-таки пожал. «Да, разумеется», — ответил тот, нисколько не смущаясь. «Политика, интриги. Если бы начальство приказало, я бы атаковал тебя в полную силу. И атакую, если оно прикажет в будущем. Дисциплина в клане превыше всего. Но разве это мешает мне восхищаться тобой?» Олег не нашелся, что сказать. Искатель же представился. «Салазар. Это Штерн, Воятель, Кунго и Гена». Последнее имя так сильно выбивалось из общего ряда, что Олег не выдержал и фыркнул. «Что смешного?» – возмутился один из гвинов. «Да, в клане есть традиция брать себе пафосные и звучные прозвища. Но черт побери, Штерн – это моя фамилия, а не одно из них». Раздались смешки. Под защитными масками это едва ли было видно, но бойцы заулыбались. Кажется, у Штерна это была обычная реакция. «Так возьми себе прозвище», — предложил Олег, — «а фамилию оставь для документов». «А если она мне нравится?» — Штерн поглядел на него. «Ладно, ладно, спокойно», — Салазар поднял руки. «Ты обсуждаешь это с каждым встречным. Нам нужно думать о работе». «Верно», — подтвердил молчавший до этого искатель из элиты, командир девятки с позывным Тейваз. «Задача простая. Мы должны...» «Да-да, знаю», — поморщился, сняв шлем Салазар. «Проникнуть внутрь вместе с остальными двумя отрядами. Разделиться. Идти прямо, отражать все угрозы на пути. Фиксировать возможные изменения. Мы уже раз пять это услышали». «И при этом мы не стали командой», — жестко заметил Тейваз. «Мы просто группа людей, собравшихся вместе». «Кажется, ты не очень доволен решением своего начальства собрать отряды из представителей разных кланов». Олег поглядел на него. «Начальство виднее», — отрезал Тейваз. «Я просто говорю, что нам нужно работать слаженно и слушать приказов командира, то есть меня». «Ага, ага, ты командир», — хмыкнул Салазар. «Только не демонстрируй это столь явно». Он покосился на два других отряда, стоящих чуть поодаль, и Олег вслед за ним. Кажется, там творилось примерно то же самое. Разброд и шатание, дележка власти, демонстрация того, кто круче. Решение пустить в бой случайных людей действительно было спорным, но Олег понимал его настоящую подоплеку. Не дать никому из бывших мятежников остаться наедине со своими. Контроль со стороны элиты или святых. Вот тебе и лояльность. Впрочем, чего там? Сразу было ясно, что никто не собирается прощать или оставлять в покое бунтарей. Отряды выступили через 3 часа. Конечно, этого времени было мало для того, чтобы они сработались. Тейваз и его подчиненные по-прежнему были строги, серьезны и недовольны. Салазар по-прежнему шутил и глядел чуть снисходительно. Олег в основном молчал. Он не слишком волновался насчет того, кто будет сражаться рядом с ним. Главное, как. Врата ничуть не изменились за эти дни. Разве что людей и всяческой техники возле них стало больше. Все 3 отряда приблизились к ним. «Итак, это будет великий день», — провозгласил Салазар. «Кто готов сказать «поехали»?» «Я готов сказать «заткнись», — процедил один из рунных. «Ты, кажется, говорил о дисциплине в клане. Похоже, она хромает, и серьезно». «Хагалас!» — одернул его Тейваз. «Не провоцируй!» Он махнул рукой, глядя, как первый отряд скрывается за гранью врат, и скомандовал. «Заходим!» Олегу не нужно было долго ждать. Момент, и он уже был внутри. Прямо посреди битвы. Нет, не битвы, драки, мелкой стычки. 1,5 десятка искателей из первой группы, включая Кирилла, не просто били местных зомби, а буквально в бараний рог их завязывали. Проблема была в другом. Олег поморгал. Может, он их спутал? Нет, это сложно спутать. зомби были те же самые, которых он уничтожил в прошлый раз. Или точнее, обезвредил. Порванная и изрезанная в клочья форма недвусмысленно намекала на это. Зомби те же самые. Не такие же, не похожие. Те же. Так значит, они восстановились? И как долго они так могут? Бесконечно? Может, это все-таки другие? Олег вызвал в руке меч и походя снес голову одному из живых мертвецов. Все-таки они похожи друг на друга, да и военная форма. Одежда такая, что спутать легко, но... Если они действительно восстанавливаются, даже будучи изрубленными в фарш, то Олег начинал понимать, в чем смысл ловушки, расставленной ей. «И это все?» Второй и третий отряды вывалились на поляну и теперь с удивлением глядели на зомби, от которых уже остались одни ошметки, шевелящиеся, впрочем. «Врата хрен знает какого ранга и... это?» «Не так быстро!» Олег показал мечом в сторону зомби руки, ползущей куда-то, цепляясь за траву изрубленными пальцами. «Кажется, они регенерируют. Смотрите!» «И в чем проблема?» – пожал плечами кто-то. «Пусть тебе регенерируют до бесконечности, если они и дальше останутся такими же слабосильными монстрами». «Это начало», – заметил один из рунных. «Мы не знаем, что находится дальше. Пока монстры не опасны, но с бесконечной, потенциально, регенерацией могут стать надоедливыми. А если такой регенерацией будет обладать кто-то по-настоящему сильный?» Вот этот парень сразу сообразил, в чем дело. Олег поглядел на него с одобрением. «Глядите!» Он указал кончиком меча на кучку изрубленного мяса, которое медленно, но верно срасталось в целое существо. «Так и есть. Кстати, кажется, мне не стоит выпускать сюда своих зомби». «Почему это?» – насторожился Тайвас. «Сложно объяснить», – ответил Олег. «Может, я не прав, но сначала лучше проверить, чем потом ошибиться. Я подозреваю, что они здесь могут попасть под контроль того, что управляет этими». «Да», – кивнул Тайвас. «Верно. Тогда лучше не рисковать, по крайней мере, пока не проверишь, что к чему». Разумеется, это была полная чушь, изобретенная Олегом на ходу. Но он был единственным человеком в мире, способным поднимать мертвых. Проверить или опровергнуть его слова не мог никто, а значит, в это поверят. Сгодится. До тех пор, пока он не придумает, что делать с армией мертвых, и как снова заполучить ее в свое распоряжение. Три отряда постояли, глядя на копошащийся на земле фарш. «С такой скоростью они будут восстанавливаться часов 10», — заметил кто-то. «Может, 8». «Вот и прекрасно», — ответил командир первого отряда. «Расходимся!»